650. Учись держать общение при всяких условиях. Пойми, все они временны, но постоянен Владыка. Они пройдут, рассеются, как дым, но высшее присутствие останется с тобою навсегда. Так отделится истинное от ложного и временное от вечного. Стань на границе обоих, чтобы увидеть и то, и другое, и взвесить их на весах понимания и мудрости. Радость и горе людские — все от себя, от самости, и корней в беспредельности не имеют. Надо в сознании корни пустить в сферу вечной мысли, и когда они укрепятся и дадут ростки и плоды, и вновь семена, вечный посев укрепится, вытеснив фантомы временного, пока время и временное не исчезнут совсем, чтобы замениться вечным.